Гуру, энергию, ощущаемую в моменты подъема духа, можно ринуть на преображение оболочек. Этот импульс осветлит их и наполнит сиянием. Если удастся его удержать и закрепить, это будет победой над ними. Еще одно овладение собою будет утверждено. Нужно научиться устремлять все положительные энергии микрокосма на строительную волну. Ведь бывает и так, что полученную от учителя энергию расточают совсем не по назначению. Всяко бывает. Сокровище надо беречь и обращаться с ним очень осторожно, чтобы не пролить попусту ни одной капли. Недопустимо, чтобы эти энергии распылялись на взаимное ущемление, осуждение, распри или разговоры, которые являются пустым времяпрепровождением.